Глава 5. Эрика. Частный самолет, на котором мы с тетей Региной были доставлены под бдительным взглядом Ивана, взмыл воздух. Мы летим в сторону Омска, родного города моего отца. Там он ждет нас с распростертыми объятиями. Интересно, он думает, что после его гадкого поступка я стану с ним разговаривать? Да я при первой же возможности сяду в такси и умчусь в аэропорт, чтобы вернуться обратно в Москву. Не нужны мне его миллионы, и нефтяная компания тоже не нужна. Я тоскливо выглядываю в круглое окошко иллюминатора. Мы провозились со сборами слишком долго, уже стемнело, и кроме темноты мне ничего не удается рассмотреть. «Принесите, пожалуйста, шампанского и коробочку шоколадных конфет», – требует тетушка у стюарда. «А лучше коньячку. У меня паника начинается, когда самолет набирает высоту». «Так, шампанское или коньяк?» – приподнимает бровь стюарт. «И того, и другого. И, пожалуйста, принесите что-нибудь поесть. Я не ела с самого утра». Стюарт удаляется исполнять ее требования. Иван в кресле напротив ухмыляется. «Не криви свою бандитскую рожу!» – фыркает тетушка. «У меня действительно боязнь высоты». «Если будешь ерзать меньше, у нас появится шанс дотянуть до места без происшествий». Щурясь, ледяным тоном бросает ей Иван. Тетя Регина багровеет и подчеркнуто отворачивается к окну, всем своим видом давая понять, что ее оскорбила последняя фраза моего телохранителя. «А моя цель – доставить вас до места назначения. Потом я отчаливаю в отпуск», – продолжает говорить с ее затылком Иван. «Доставишь нас в Омск и, наконец, отвалишь?» В моем сердце начинает оживать надежда. Если человек-гора исчезнет с моего пути, я смогу беспрепятственно вернуться в Москву ближайшим рейсом. «Верно, Эрика. Только не в Омск. Мы летим в аэропорт города Сочи. Оттуда нас на машине доставят в поселок Красная Поляна. Там, в ультрасовременном горном отеле с огромным бассейном, вас встретит отец. Я же вернусь обратно в аэропорт», – устало вздыхает Иван. «Какая приятная неожиданность!» Наблюдая за стюардом, разливающим шампанское в бокалы на тонких ножках, ухмыляюсь я. «Меня везут не в Омск, а сразу в Сочи!» «Разве может быть плохим Новый год среди снежных вершин?» Пожимает плечами Иван. Я подхватываю бокал с шампанским и залпом выпиваю. Нет ничего противнее, чем пить шампанское с жадными глотками. Но если я не залью свое отчаяние хоть чем-то, я свихнусь. «А куда ты отправляешься?» Немного повеселев от шипящего напитка, заглядываю в серые глаза Ивана. «К маме», – пожимает плечами он. «Мама ждет меня на Новый год. Мы всегда отмечаем праздники вместе». «А потом будешь валяться на диване с коробкой чипсов и смотреть новогодние фильмы?» «Именно так. Может, куплю немного пива к чипсам и включу какой-нибудь старый добрый боевик, Крепкий орешек или все части смертельного оружия». «Почему именно это старье?» «Потому что оно делает мою жизнь немного счастливее». «А вот если бы у тебя была возможность выбирать, куда бы ты поехал на Рождество?» «Не унимаюсь я». Иван задумчиво потирает подбородок, потом скользит вожделенным взглядом по тетушке Регине. «Я бы отправился на какой-нибудь тропический остров, где жарко и можно плавать в океане. Я бы жарил крабов и мидии на костре, валялся на белоснежном песке и завел бы курортный роман с какой-нибудь одинокой пышечкой в облегающем купальнике». «Я завидую твоей фантазии», – вздыхаю я. «Я бы тоже хотела попасть в такое место. Холод и снег совсем не для меня». «Нет, Эрика, тебя бы я не взял с собой ни за какие ковришки!» Смешно трясет головой человек-гора. «Ты мне и здесь надоела!» «Правда?» «Да чертиков, вот где у меня сидишь!» Проводит рукой по горлу он. Я удивленно ухмыляюсь. Оказывается, не только он меня раздражает, но и я его тоже. На миг мне начинает казаться, что у Ивана даже есть душа. Сердца у него точно нет. А вот душа есть. Она спрятана где-то глубоко в груди мышц, и ее почти никогда не видно. «А сколько тебе лет, Иван?» Покончив со вторым бокалом шампанского, спрашиваю я. 41. Самое время для подведения итогов и кризиса среднего возраста. Так может, пришло время заняться чем-то более интересным, чем охранять меня? Твой отец слишком хорошо мне платит, Эрика. Самое интересное в нашей жизни – деньги. А если бы у тебя был выбор, какую жизнь бы ты выбрал? Шампанское лишило тебя привычного образа, Эрика. К чему такие личные вопросы? Морщится Иван. Потом, видимо, чувствуя, что свобода близка, и скоро он от меня избавится, человек-гора смягчается. Я бы купил маленькое бунгало на том же тропическом острове, женился бы на той пышечке, с которой завел роман в первой фантазии, и был бы счастлив. Ага. Задумчиво потираю переносицу я. У тебя все очень просто. А у тебя сложно? Усмехается он. У меня? Да. Ты где бы хотела провести свою жизнь, если бы избавилась от назойливого папочки? Вернулась бы в Москву и продолжила работать туроператором. Ходила бы на свидания, много путешествовала. Мне нравится моя жизнь. Вернее, та ее часть, в которой нет персоны господина Щербакова. И ты говоришь, что у меня все просто? Да твой жизненный сценарий во 100 раз банальнее, гогочет Иван. Ну и ладно. Обиженно отворачиваюсь к иллюминатору я. Около 8 часов вечера наш самолет плавно приземляется в аэропорту Сочи. Здесь около 10 градусов тепла по Цельсию. В своей дубленке я чувствую, что мне душно. Тетя Регина, выбравшись из самолета, на ходу расстегивает длинную рыжую шубу. Ее глаза поблескивают от радости. Она в предвкушении процедур в спа-салоне отеля. И ее уже давно не расстраивает то, что у нее нет спортивного костюма для катания на лыжах. Впрочем, подышать воздухом нам никто не дает. Иван торопится доставить нас по месту назначения и смыться. Мы забираемся в огромный джип с личным водителем и еще одним охранником, сидящим впереди, и машина срывается с места. Погода резко меняется. Душная в Сочи, на горной дороге она в мгновение ока превращается в метель из мокрого снега. В лобовое стекло летят огромные хлопья снега, и стеклоочистители не справляются с работой. Мы с тетей Региной тихонько смотрим в окошко справа и боимся лишний раз пошевелиться, потому что слева все свободное место занял Иван. Метель не прекращается. К тому времени, как мы подъезжаем к горному отелю, все вокруг заваливает снегом. Я выбираюсь из джипа и зачарованно смотрю на отель. Украшенный к Новому году и Рождеству и окруженный со всех сторон горными вершинами, он производит неизгладимое впечатление. Со стороны трассы нам навстречу движется мужчина с горнолыжным снаряжением. Его шапка и теплый спортивный костюм запорошены летящими снежинками. «Добро пожаловать в наш отель!» Приветливо вскидывает руку в кожаной перчатке он, поворачивается ко мне. Я смотрю на него всего один миг и вдруг узнаю. Говорят, зеленые глаза – редкость. Наверное, именно поэтому мужчина в торговом центре произвел на меня такое сильное впечатление. И вот он стоит передо мной. Интересно, почему я встретила его здесь? Это судьба? «Эрика, идем! Погода портится!» Зовет меня тетя Регина. Я смотрю на мужчину еще несколько мгновений. «Эрика, приятно познакомиться!» Подмигивает мне он. «Мы работаем вместе с твоим отцом. Я Виктор». «Очень приятно!» Улыбаюсь я. «Как разместитесь в номере, спускайтесь в бар. Там делают отличный глинтвейн». «Через полчасика обязательно спустимся!» Окончательно очарованная его обаянием, я соглашаюсь. К тому времени Иван уже отчалит обратно в аэропорт, и я буду предоставлена сама себе. Мужчина скользит взглядом по моим губам. «Думаю, там мы и встретимся». Медленно кивает он. Затем ускоряет шаг и быстро скрывается в стеклянных дверях отеля. Мы идем следом. Холл гостиницы будто соткан из зеркальных поверхностей. Огромная хрустальная люстра под потолком отражает сияние разноцветных огоньков, а посреди холла стоит большая голубая ель, украшенная золотистыми и красными шарами и бантами. Под елью разместились игрушечный Дед Мороз и Снегурочка. Зеркальный пол под елкой усыпан искусственным снегом. В правом углу холла пылает искусственный камин. Он украшен красными и золотыми свечами. Администратор на ресепшене – сама любезность. «Погода испортилась. Мне очень жаль, Эрика, но самолет вашего отца вынужденно приземлился на запасном аэродроме. Дороги перекрыли до самого утра. Боюсь, раньше завтрашнего обеда он не появится. Располагайтесь в вашем номере и приятного отдыха!» – улыбается нам она. «Иван, тебе тоже придется переночевать в отеле». Озабоченно поворачиваюсь к своему телохранителю я. «Ни за какие ковришки!» Отрицательно качает головой человек-гора. «Ваши с тетушкой чемоданы доставлены к двери гостиничного номера. Я уже связывался по скайпу с твоим отцом. Он сказал, что если ты доставлена в горный отель, то я могу быть свободен». «И как ты поедешь? Дороги замело!» Хмурюсь я. «Здесь не степь, могут быть и оползни». «Эрика, с каких пор тебя интересует моя безопасность?» В голосе Ивана сквозит усмешка. «С тех пор, как я выяснила, что ты ненавидишь меня так же, как и я тебя». «Я тебя не ненавижу. Просто ты мне надоела, только и всего». «Ладно, как знаешь. А я поднимусь в свой номер, переоденусь и пойду в бар. Очень хочется согреться горячим глинтвейном. Между прочим, будет очень странно пить глинтвейн в баре и не наблюдать твою огромную фигуру за соседним столиком». «Приятного отдыха, Эрика». Иван едва заметно кивает головой и быстро выходит из гостиничного холла на ночную заснеженную улицу. Там его ждет прогретый джип, на котором он надеется добраться до сочинского аэропорта. Я сгребаю со стойки ключи от нашего с тетушкой гостиничного номера на втором этаже и быстро поднимаюсь по ступеням. «Эрика!» Подхватывая подол своей рыжей шубы, вопит тетя Регина. «Ну куда ты несешься на такой скорости? Я за тобой не поспеваю». «В бар! Хочу горячего глинтвейна!» Бросаю через плечо я. На самом деле, кроме глинтвейна, я хочу снова увидеть зеленоглазого незнакомца. Открываю дверь номера и в восхищении замираю на пороге. Белоснежное ковровое покрытие, уютный диван из светлой кожи, журнальный столик из каленого стекла и балкон с видом на заснеженные горы. На столике в стеклянной вазе стоит букет сиреневых орхидей. Рядом лежит красивая записка, написанная на тисненной золотом бумаге. «Вау!» Восхищенно выдыхает за моей спиной запыхавшаяся тетушка. «Эрика, это орхидеи! Самые настоящие! И где владельцы отеля взяли орхидеи в такую метель?» «Не знаю». Я подхожу к столику и осторожно беру записку. Надо же, она пахнет корицей и апельсинами. Как романтично. «С приездом в наш отель, дорогая Эрика! Надеемся, что отдых у нас оставит в душе самые приятные впечатления». И подпись. В. Курбатов. «Кто такой В. Курбатов?» Удивляюсь я. «В? Стой! Может, это Виктор, о котором я тебе говорила, и который встретил нас у входа?» «Виктор? А почему ко мне вдруг такое внимание?» «Потому что твой папочка предупредил, что приедет с дочерью. Видимо, цветы прислали, чтобы поднять тебе настроение». «Ладно». Я несколько секунд раздумываю, есть ли в букете подвох или нет. Потом вспоминаю зеленые глаза мужчины у входа в отель и думаю о том, что если это и есть Виктор, то я совсем не против букета орхидей. Более того, я не откажусь выпить с ним по порции глинтвейна. «Я первая в ванную!» Стягиваю дубленку я. «Ой, а я тогда в номер ужин закажу. Сегодня больше никуда не пойду». Тетушка бросает шубу на пол, плюхается на диванчик и берет в руки меню гостиничного ресторана. Я запираюсь в ванной комнате. Не верится, что сегодня мне улыбаются звезды. Подумать только, мой отец застрял в каком-то местном аэропорту. До завтра. Иван растворился в закате, а в баре на первом этаже у меня есть шанс провести вечер в компании потрясающего Виктора Курбатова с зелеными глазами. Еще никогда в своей жизни я не приводила себя в порядок за такое короткое время. Душ, косметика, красиво подобранные пряди волос с зажимом. А главное – платье из жидкого золота с открытой спиной и туфли на высокой шпильке. Сегодня я буду праздновать не сложившуюся новогоднюю вечеринку по-настоящему. Спустя полчаса я заглядываю в спальню. «Тетя, я в бар!» «Эрика, ты сногсшибательно выглядишь!» Восторженно выдыхает тетушка. «Надеюсь, Виктор оценит твой наряд!» Я смущенно усмехаюсь. «Не жди меня рано!» «Ладно, я отпраздную канун Нового года с блюдами из ресторана и милой рождественской комедии по телевизору!» Улыбается она. «Если будешь проходить мимо ресепшена, поторопи их с моим заказом, а то я умру от голода!» «Договорились!» Сжимая узкий черный клатч из натуральной кожи, обещаю я. Осторожно спускаюсь по сверкающей лестнице на первый этаж и сворачиваю в сторону двери с надписью «Бар». Толкаю дверь и мгновенно погружаюсь в интимный полумрак небольшого помещения. Бар почти пустой, только пара в углу пьет пиво с орешками в ожидании заказа. Моего незнакомца с зелеными глазами нигде не видно, что-то обрывается внутри. Сердце горит желанием увидеть его снова. Как будто в нем есть что-то такое, чего нет в других мужчинах. Я забираюсь на барный стул, приветливо улыбаюсь бармену и прошу порцию глинтвейна. «Подождите минутку», – подмигивает мне он. Пока готовится глинтвейн, осматриваюсь по сторонам. Разноцветные огоньки музыки мелькают по отделанным под кирпич стенам. Сбитые и состаренные деревянные столы и стулья навевают состояние покоя и уюта. Расслабляюсь в ожидании заказа, двигаю плечами в такт песням в стиле «Romantic Songs». Барный стул справа отодвигается. Я удивленно вскидываю голову и сталкиваюсь взглядом с пронзительно-зелеными глазами своего незнакомца. «Привет!» – улыбается он. «Я узнал это платье». «Привет!» Все еще не веря, что он рядом, выдыхаю я. «Узнал платье?» Мой взгляд против воли скользит по широким плечам и по облегающей крепкие мышцы черной рубашки, без воротника. «Да, оно выпало из пакета к моим ногам в торговом центре. Помнишь?» «Точно!» Снова вдыхаю и отчетливо чувствую аромат его одеколона, терпкого, древесно-амбрового, с сочными нотками имбиря. Я растерянно улыбаюсь и, кажется, начинаю тонуть в пучине его зеленых глаз. «Спасите меня кто-нибудь, пока не стало совсем поздно!» Украдкой оглядываюсь по сторонам, и что-то нигде не вижу очереди из спасателей. Ну ладно, честно говоря, я не уверена, что спасение мне необходимо. Бармен подносит мой заказ. Глинтвейн пахнет потрясающе – корицей, гвоздикой и крепким горячим вином. «А я Эрика, дочь Григория Щербакова». Произношу немного неуверенно я и утыкаюсь в глинтвейн, как в спасение. «Я знаю». И снова поднимаю на него глаза. «Спасибо за орхидеи, они очень красивые». «Орхидеи?» Продолжая рассматривать мое золотистое платье, удивляется Виктор. «Да, орхидеи, те, что доставили в мой номер с запиской от В. Курбатова. Это же ты?» «Я». «Как тебе удалось достать орхидеи в такую погоду?» «Да, пустяки. Хочешь, поужинаем вместе?» Сердце чересчур радостно подпрыгивает. «Хочу». Не имея сил оторвать взгляд от его аристократического профиля и спортивной выправки, улыбаюсь я. В Москве я никогда бы не согласилась поужинать с едва знакомым мужчиной. Но атмосфера в отеле такая романтичная и так пропитана праздником, а Виктор не чужой. Он знает, кто я. Вряд ли можно ожидать неприятного сюрприза от партнера отца. И да, он мне нравится. Так сильно, что где-то внутри становится горячо от его пронзительного взгляда. Наверное, где-то в глубине моей души всегда жила тайная мечта о таком мужчине. Дико привлекательном, состоявшемся и опытном в любовных вопросах. Это жутко опасно – поддаться его дерзкому обаянию, но кажется, я со своей невинностью пропала. «Тогда допивай свой глинтвейн и идем в ресторан. Сегодня на сцене будут петь приглашенные музыканты. Отель полон гостей. Под Новый год Всем хочется веселья. Ух ты! И на заказ тоже будут петь? Обязательно. Кстати, завтра в нашем отеле тематическая новогодняя вечеринка. Правда? А какая тематика? Аристократы. Вечерние платья для дам и смокинги для мужчин обязательны. Как интересно. Я не знала, что у вас здесь так весело. Это ты еще не видела наш бассейн под стеклянным куполом. Если плавать в нем ночью, можно увидеть звезды на небе. Класс. Я чувствую себя немного не в своей тарелке. Конечно же, я не знала про бассейн и тематическую вечеринку. Иван так разозлил меня своим приказом собираться и улетать сегодня, а не завтра, что я не брала с собой много вещей. Хорошо, что я взяла с собой еще одно вечернее платье. Я не знала про тематическую вечеринку. Огорченно вздыхаю я. Если погода прояснится, придется съездить в Сочи. Завтра, в первой половине дня, если уляжется метель, можем поехать вместе. В Сочи потрясающая новогодняя ярмарка, а я не успел купить подарки. Хочешь, составлю тебе компанию? Очень хочу. Я улыбаюсь и придвигаю глинтвейн ближе. Мне кажется, поехать в Сочи с Виктором будет разумнее, чем отправиться туда одной.